Начало фильма. Роли на фоне поля. Мимо проезжает вагон. В вагоне мужчина курит. Он замечает джип с открытой дверью. Ё-моё! Сергеич, тяни петуха! Быстрее! Да тормози ты, ну! Что-то случилось неладное! Он спрыгивает с вагона и направляется к джипу. Подойдя ближе, видит мертвого мужчину за рулем. Кадр перемещается на пасмурное небо. Заставка фильма «Красный лотос». По поселку едет автомобиль. Он останавливается возле ворот. Мужчина входит во двор с сумкой и вещами на руках. Также среди вещей есть футбольный мяч. Дверь дома открывается, его встречает мужчина. Антоха! Антоха! Следом выходит женщина. Боже мой! Кто это наконец-то к нам дополз? Смотри, не обманул! Я не обманул! Слушайте, ребят, как я мог вас обмануть? Взял отпуск и приехал. А сколько обещал, а? 2 года. У нас обещалка уже твоя поломалась. Жанна, принеси, пожалуйста, из погреба вина. Подожди, какое вино? Ну дай отдышаться. Уважаемый следователь Московской прокуратуры, здесь с парадом командую я, так что марш за мной. Давай, командир. Иди сюда. Здравствуй. Привет. Как ты? Дай-ка я посмотрю в твои глаза. Когда-то еще бездомные и честные. Устал ты, дорогуша, устал. Иди отсюда. Но мы это дело поправим. Ты устал у нас не от работы, а от одиночества. От одиночества не надо меня обманывать, Жанна. В этих делах в курсе дела. Но мы это исправим. Так что, марш в дом. Сегодня вечером все, это секрет. Это секрет, сегодня вечером сам все узнаешь. Анюта, Петя, идите скорее, дядя Антон приехал. В доме спускаются со второго этажа по лестнице дети. Ну, где? Дядя Антон приехал! Дядя Антон! Привет. Бегемотики. Ну, дайте-ка я вас рассмотрю-то хорошенько. Петруха. Антон вручает подарки детям. Какие ручища. Петя. Ну вот, будешь тренироваться. Спасибо. Так, Анюта, ты. Слушайте, родители, ну просто фотомодель. Прямо как мама. Да ну вот и дети. А в меня все мальчики нашего класса влюблены. Даже дерутся из-за меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Роковая женщина. Женщина-кошка. Ребята, вот вам еще подарки. Вот еще, вот еще. Так, подарки потом. А сейчас что мы делаем? Мама. Не мама. Поднимаемся в ванную. Причесываемся. Одеваемся. Не мам. Быстрее, Петя, шевелись. Данка, ты мировая мама. Уговорил, усыновлю. Так, ну-ка, перестань присылать к моей жене. О, о, Отелло. Ревнует, значит, любит. Ты чайник поставь. Снимай шинель. Не скучайте, я скоро. Давай, быстрее. Петенька! Мужчины сидят на кухне. А вы калитку на ночь не запираете? Антон за столом. А чего нам бояться? В нашем городе все спокойно. А Дима готовит чай. Это тебе, брат, не Москва. Все друг друга боятся. Да. Ставит чашки на стол. Счастливый ты человек, Димон. Дом у тебя, жена, дети. Это да. Только откуда тебе знать про семейное счастье? Это такой кайф. А ты ходишь бобыль-бобылем. Ты чай? Да, чай. А это потому, дорогой мой начальник оперативного отдела, что ты свою половинку уже встретил, а я пока еще нет. И неизвестно, кому лучше. Угу. Вот сегодня вечером ты ее встретишь. В смысле? Придет Жанкина подруга. Умница, красавица. Квартира, карьера, машина, дача. Просто клад. Ну перестань, Димон. Нет, я тебе серьезно. Анастасия Вольская, журналистка нашей газеты. Между прочим, закончила журфак. Ну прекрати. Антон, только отнесись к этому серьезно. Я тебя прошу. Ну все, все, прекращай. Ты что, на смотри на меня пригласил? Ну да. Ну, ну это Жанна, ну и я. А-а-а, ну все, тогда я поехал домой. Антон! Антон! Антоха! Антоха! Не догонишь. Открывай давай быстрее. Я уже в Москве. Открывай, Антон. Обойдешься. Что ты за человек-то такой? Я тебя убью, слышишь? Мерзавец ты. Да, Никитин, слушай. Что? Гончарова? Да, сейчас буду, да. Что-то случилось? Антох, мне надо ехать. У нас человека убили. В вашем городе человека убили? Представляешь, на Карково? Ничего себе. Известный, богатый человек. Там все начальство на ушах. А, ты, в общем, не скучай. Я приеду, мы с тобой баньку затопим. Хорошо? Не, погоди, погоди. Как это? Я с тобой. Антон. А что без тебя я здесь буду делать? А там, глядишь, советом тебе помогу. Антон, меня Жанка убьет. Не убьет. Убьет? Не убьет. Убьет? Жду тебя на улице. Жанна! На УАЗике мужчины подъезжают к месту преступления. Там уже команда оперативников осматривает местность. Он выходит из авто и также осматривается. Доброе утро, Дмитрий Львович. Здравствуйте. Приветствую. Так, следов ограбления нет. Деньги, документы, мобильные телефоны, все в карманах. Оружия также нету, но работа на киллера не похожа. Да, там следы в лес уходят. Я Никанора отправил. Молодец. Это кто? Путеец, он обнаружил. Давай, займись. Угу. Какой размер? Ботинки 38 размера. 38 подросток? Не обязательно, может, женщина. Женщина? Женщина, точно. Может, и женщина. Привет, Красюк. Добрый день. Чем порадуешь? Есть пальчики. Есть. Замечательно, есть пальчики, это хорошо. Есть пальчики. Предполагаемое время убийства. Час ночи, приблизительно. 8 часов назад. Так, хлопцы, чтобы конкретика лежала у меня к обеду на столе. Ясно? Давайте. Дима и Антон немного отходят от места преступления. Не знаю. Чтоб такое в нашем городе. Расскажи мне про Гончарова. Гончаров Андрей Валерьянович, председатель совета директоров медицинского холдинга «Катарсис». Светило медицины. Гинеколог с мировым именем. Ничего себе. Да, на него сотни женщин молилось. Тем не менее, у кого-то нашлась для него пуля. И этот кто-то приехал сюда вместе с ним. И вполне возможно, что это была женщина. Черт, это женщина. Сейчас приехала. Прокурор города Рыжаков и начальник ГУВД Ганин. Не пуха. Черт. На заднем фоне подъезжает иномарка. Из нее выходят двое мужчин. Иван Романович, Матвей Константинович. Здравия желаю. Господи, Андрюша, за что? За что? Убийство произошло примерно в час ночи. Предположительно, есть отпечатки пальцев убийцы, но на работу профессионала не похоже. Семье сообщили? Пока нет, насколько мне известно. Так, я Лене сам сейчас позвоню. Хотя нет. Надо поехать к ней лично. Андрюша заслуживает этого. Так, Матвей Константинович, поедешь со мной? Да, Иван Романович, конечно, поеду. Да. Никитин, я беру под личный контроль это дело. Будешь докладывать мне через каждые 2 часа. Есть. Фу ты, ну ты! Журналюк только не хватало здесь. Идем, Матвей. Господин прокурор, Иван Романович, вы подтверждаете, что убили Андрея Гончарова? Вы подтверждаете эту информацию? Скажите, это действительно убийца или несчастный случай? Иван Романович, не молчите, скажите, есть ли версия у следствия, есть ли подозреваемые мотивы? Возможно ли раскрытие по горящим следам? Да не молчите! Граждане нашего города имеют право знать! Что знать? Что? Вы что думаете, убийца оставил письмо, в котором все объяснил и еще подписался? Труп нашли час тому назад! Никто никогда не ответит вам на такие вот ваши... Извините, глупые вопросы. Простите. Дима, это убийство, правда? Ну, понять Тержакова можно все-таки. Если бы ты не была моим другом, я бы тебе сказал пару ласковых. Дим, ну расскажи про убийство. Мне нужно заметку давать, а? Ну, Дим. Мне нечего рассказывать. Убери фотоаппарат отсюда. Мне нечего тебе рассказывать. Ну, хватит гнать. Вам же сказали, уберите фотоаппарат. Кстати, вот познакомься. Антон Данилов, мой старинный друг. Мы вместе юридически заканчивали. Антон, это Анастасия Вольская, журналистка, местная знаменитость. Очень приятно. Взаимно. Куда ты? Следы, слушай, следы. Ну, следы. Это убийца. Почему такие маленькие? Это подросток, да? Убийца-подросток? Да не обязательно. Это могла быть женщина. Женщина? Так Гончарова стрелила женщина, правильно? Послушай, я тебе ничего не говорю. Я прошу тебя, уезжай отсюда, ради бога. Вечером встретимся. Ты же придешь вечером? Приду. Ну вот, давай, вот и с Антоном ближе познакомишься. Это, кстати, московская знаменитость. Да, следователь московской прокуратуры. Московской прокуратуры? Уже? Быстро, однако. Да вы неправильно поняли. Я тут с частным визитом вот приехал навестить друга. Ага, уже поверила. Да неважно, поверили вы или нет. Это ваши проблемы. Угу. Дим, поехали отсюда. Как поехали? Поехали. Так, хлопцы, чтобы информация у меня лежала к обеду на столе. Ты понял, Карасев? А тебя жду к ужину. Ага. Антон, ну куда ты торопишься? По дороге расскажешь про Гончарова. Ну так что, господин Мегре, убийца женщина? Антон и Дима садятся в машину и уезжают. Такая девушка, пообщался бы с ней. Заторопился. Москвич. Давай, рассказывай про Гончарова, Шумахер. Про Гончарова. Ну, это целая история. Мужчина в бежевых штанах в каком-то темном помещении спит. За ремнем у него пистолет. Ему снится произошедшее убийство. Дождливая ночь, черный джип, о котором упоминалось выше, в нем покойный, еще кто-то рядом на пассажирском сиденье. Между ними, кажется, происходит конфликт. Водитель джипа хватает пассажира за горло, а затем выстрелит. Мужчина, который спал, просыпается в ужасе. Оказывается, это девушка с короткими темными волосами. Место похоже на какой-то подвал. К ней входят двое мужчин. Это бездомные. Сень, смотри. Че это заявление-то, а? Здесь наше место. А ну убирайся отсюда, дрянь такая. Откуда ты здесь взялась? Я сейчас уйду. Пожалуйста, пожалуйста. Можно я передохну и уйду? Я тебе сейчас передохну. Я тебе сейчас передохну. Девушка достает пистолет. Стоять! Убью! Че ты? Убью, падлы! Убью! Ладно. Убью! Живи, сколько хочешь. Пойдем. Убью! Че ты? Пушка махает. Снова воспоминания той ночи. Она выходит из джипа, засовывает пистолет в штаны и убегает в лес. На улице сильный дождь. Девушка в состоянии шока. Время те двое бездомных поджигают ткань, тем самым напускают девушке много дыма. Сдохни, сдохни! Давай дыма побольше! Сдохни, падла! Я деньги поживу! Она еле вырывается из этого подвала на улицу. Девушка направляется в бега через дворы. Кабинет Димы. С ним Антон. Если бы Жанна видела, каким я тебя завтраком кормлю, она бы убила меня. Чем богаты? Шикарный завтрак. Я тебе 2 сахара положил. Молодец, помнишь. Они пьют чай. Прокурор звонил от Гончаровых. Там такое творится. Через 20 минут жену и сына убитого привезут в морг на опознание. Вот. Ну, ничего не поделаешь. Формальность, надо ехать. А можно мне поприсутствовать? Ну, ты же знаешь, что нельзя. Пожалуйста. Ну, ладно, ничего не придумаем. Слушай, этот... Прокурор, как его? Рыжаков Иван Романович? Ну да. Он что, был другом убитого? С Гончаровым дружили. Все сильные гордость его. Дима закуривает. Сколько ему было лет? 47. Бизнесом занесла 3 года тому назад. Угу. А до этого работал главврачом в нашем роддоме. А чё ушел из клиники? Ты же говоришь, он был светило. Ну, это может у вас в Москве там можно заработать в государственном учреждении. А у нас город небольшой, без демографического бума. Вот. Ну, кстати, он работал по профессии. Организовал частную клинику «Белый лотос», центр акушерства и искусственного плодотворения. Сын его директор. Взрослый сын? 18 лет. Двукратный чемпион по стендовой стрельбе среди юниоров. Учится в Москве заочно. Наследник. А что еще входит в этот холдинг? Ну, в общем... Антон берет дротики. 3 года тому назад он выкупил старую турбазу и переделал ее в центр акушерства и искусственного плодотворения. На паях с Валерием Каргановым, владельцем единственного туроператора «Зурбаган», они организовали компанию «Катарсис». И после этого стали приезжать не только россияне, а и иностранцы лечиться от бесплодия. То есть бездетные иностранцы через эту фирму приезжали лечиться в клинику Гончарова? Да. Он разбогател, отстроил шикарный отель в центре города, банк. Бросает дартс. Так что, Антоха, дела у него пошли в гору, нам бы так с тобой. Но только без такого финала, да? Боже упаси. Девушка качает воду на колонке, умывается и моет руки. После она уходит. Действие происходит в каком-то дворе. Кабинет Димы. А как насчет деталей, в которых, как известно, прячется черт? Какой черт, Антох, не пугай меня. Черт. Приходит к сотрудник с отчетом. Заходи, Карасев. Шеф, вот конкретика. Давай конкретику. По результатам дактилоскопической экспертизы, которую мы провели, отпечатки пальцев на приборной доске и на дверце авто погибшего Гончарова Андрея Валерьяновича принадлежат Астаховой Галине Михайловне, 82-го года рождения, уроженке... Города Нарядный, 3 года назад приговоренные к принудительному лечению в психоневрологической клинике строгого режима. Как Астаховой? Да не может быть. Может. Моя картотека никогда не врет. Это точно она. Да подожди, как она могла сбежать с клиники? Она... Предвидя ваш вопрос, я позвонил туда и все выяснил. 2 недели назад там произошел пожар. Никто не погиб, но 15 человек госпитализировали. С ожогами, отравлением, угарным газом. Одна пациентка пропала. Ага. Это Галина Астахова. По предварительным данным, причиной пожара был поджог. Ну точно, это она подожгла и сбежала. Согласен. После пожара выяснилось, что у одного из охранников пропал табельный пистолет и кошелек с деньгами. Ну точно, это она. Возбудили уголовное дело, но он утверждает, что его оглушили и ограбили. Ага. У тебя все? Все. Иди, Карасев. Карасев уходит. Димон, расскажи мне все. Это Астахова 3 года тому назад похитила человека. Она работала на турфирме «Зурбагана» у Карганова, бухгалтером. На суде адвокат доказал ее невменяемость, и суд приговорил ее к принудительному лечению в психушке. Как я понимаю, Гончаров имел к этому какое-то отношение? Да, она похитила его сына Игоря. Ага. Вот тебе и детали, в которых скрывается черт. Ты прав, по-моему. На черт. А чего она его похитила? Ты не поверишь, безответная любовь. Кому? К сыну Гончарова, А папашка тогда ее и вычислил сам. И навел на нее милицию. Вот оно что. Слушай, ну мне теперь все предельно ясно. Астахова сбежала с клиники. Я отомстила Гончарову. Все предельно ясно. Так, надо сообщить в розыск. Погоди. Да ясно-то ясно. Но есть непонятные детали. Да какие непонятные детали, Антон? О чем ты говоришь? Хорошо, Димон, объясни мне, каким образом она попала к нему в машину? И потом они еще поехали за город в лес. И он не попытался сдать ее в милицию. И она не попыталась сразу его убить. Да тут целый батальон чертей. Небо. Та самая девушка идет по какому-то парку. Вокруг есть люди. В церковь, что рядом. Церковь – служение. Люди молятся. Заходит она и садится на лавочку у стены. К ней подходит батюшка, дает куртку. Она испугалась. Тихо, тихо, успокойся. Вот тебе курточка. Возьми, возьми. Ты, откуда ты, дочь? Ты не местный? Подожди, подожди, не уходи, не уходи. Я тебе чайком напою. Ты мне расскажешь о себе. Может, и в чем-то помогу? Девушка оставляет пустую тарелку. Тем временем батюшка, старец, наливает ей чай. Они вдвоем в большой столовой. Меня ограбили. Деньги, документы в бумажнике остались. Я сама с Урала приехала. Здесь к одному человеку. Наш родственник дальний. Валерий Караганов. У него здесь еще турфирма, Зурбаган называется. Они женщин за границу няньками отправляют. Ну вот я с Урала еще звонила, а они потом адрес и телефон поменяли. Ну я бы могла через справочную узнать. Старец встает и направляется к телефону. Девушка выходит из церкви. У нее в руках листок. Дима встречается с прокурором. Антон стоит сзади. Никитин, ты что, с ума сошел? Ты кого ждать заставляешь? Ты хочешь с погонами попрощаться? Извините, Иван Романович. Карасев принес результаты дактилоскопии, вы не поверите. Во что это я не поверю? Это Астахова. Какая еще Астахова? Вы что, не помните? Та самая Галина Астахова. Ее пальцы в машине. Они находятся в морге на опознании, но в коридоре. Там же, чуть дальше на лавочке, сын погибшего Гончарова и его жена. Что? Астахова? Та самая? Опять? Астахова? Опять Астахова? Это правда? Моего папу убила эта сука, да? Отвечайте. Это Астахова? Я вас спрашиваю! Никитин, это Астахова! Мама! Мама! Куда ты? Комната с погибшим. Все на опознании. Так, уводи маму. Никитин, распорядись обо всем. Да, конечно. Все начинают выходить. Действительно работа в галочке Астаховой? Похоже на то. Да. Уезжает автомобиль. Извините, прокурора. Простите, ради бога. Елена Сергеевна, Игорь Андреевич, примите мои соболезнования. Спасибо. Кто такое? Антон Данилов, следователь московской прокуратуры. Антон подходит к сыну и жене погибшего Гончарова. Быстрого, однако. Да нет, вы неправильно поняли. Я друг Никитина, начальника оперативного отдела. Здесь в отпуске. А, вот ну что. Ну, отдыхайте. Извините, я хотел бы с вами поговорить, с вашего позволения. Ну, не сейчас, конечно. Наверное, чуть позже. Поговорить о чем? Они не рады Антону. Хотел бы вам помочь. При разговоре дает им свою визитку. Позвоните мне. Буду ждать вашего звонка. Те садятся в машину и уезжают. Коридор морга. Приходит Антон. А вот наш московский гость. Антон Данилов, следователь московской прокуратуры. Вишневецкий Леонид Александрович, генеральный директор коммерческого банка «Лотос». Горохов Герман Вениаминович, директор гостиницы. Караганов Валерий Николаевич. Туристическая фирма «Зур...» «Зурбаган». Да, откуда вы знаете? Знаю, Астахова ваша бывшая сотрудница. Наверное, нам лучше уйти отсюда, поговорить в более приятной обстановке. Может, нам в офис? Может. Тогда пойдем? Пойдемте. Извините! Извините. У меня сейчас дела, мне нужно минут 20-25-30, и я сразу же к вам вернусь. Извините меня. Мы будем ждать. Пойдем, пойдем. Девушка, которая убила Гончарова, идет по городу с листком. Видно, что она ищет адрес. Кажется, она нашла, что искала. Похоже на какой-то магазин в здании. Все мужчины сидят в уютном офисе. Лотос. И центр акушерства тоже Лотос. Там же Антон с Димой. Белый Лотос. Этот цветок означает что-то важное для вашего холдинга? Да, спасибо, Галочка. Да, конечно, конечно. Лотос – это символ материнства. Название придумал Андрей. Я считаю, очень удачно, очень. Расскажите поподробнее о событиях трехлетней давности. Ну, я имею в виду похищение сына Гончарова. Сколько, Игорю, тогда было лет? 15. 15. Только исполнилось. За неделю до этого и отметили. Хорошо тогда погуляли. Да, конечно. Как произошло похищение? Что руководило Астаховой? Почему она похитила именно сына Гончарова? Где она его прятала? Вообще, вы знаете, хотелось бы побольше узнать об этой Астаховой. Астахова психически больной человек. В свое время это доказал суд, ее отправили в сумасшедший дом. Да, до этого она работала на фирме Зурбаган в бухгалтерии. Нелюдимая, одинокая, замкнутая. Сирота, детдомовская, ни подруг, ни друзей, ни любовников, вообще никого. А Игорь уже тогда был видным парнем, уже тогда на него девушки засматривались, и этой серой мышке Галине Астаховой он, видимо, показался сказочным принцем, и ей хватило глупости в него влюбиться. Даже разница в возрасте не помешала. А она начала преследовать Игоря, писать сначала любовные письма, потом угрозы. Игорю ничего не оставалось, как поставить отца в известность. Андрей встретился с Астаховой, поговорил с ней, настоятельно просил оставить его несовершеннолетнего сына в покое. Но Астахова решилась на совсем неожиданное. Она похитила Игоря. Конечно, конечно, это поступок, ну, психически больного человека. Хотя чисто по-человечески мне ее очень жаль, очень. Астахова. Девушка, которая убила Гончарова, сидит в кафе. Мешает ложкой чай. За витриной кафе подъезжает автомобиль. Это тот мужчина, который покинул компанию Димы и Антона и сказал, что вернется через 30 минут. Он входит в то же кафе, где Астахова, и делает заказ у стойки. Ему налили коньяк, и он тут же выпил. Далее официант дает ему расчетную книжечку, открыв которую, он положил туда деньги за коньяк. Но там есть какой-то пакетик. Он его забирает. Все это видит Астахова. Он уходит в уборную, она вслед за ним. Астахова осторожно идет по уборной с пистолетом. И видит, как в кабинке он на кредитной карте делает дорожку из кокаина. Она входит в кабинку, направив на него пистолет. Адрес. Адрес. Адрес. Адрес. Астахову спугнули, и она вылезает через окно. Валерий Николаевич, ну вы опять же свое. Уютный офис, в котором обсуждают убийство. А как ей удалось похитить Игоря? Дело в том, что Игорь уже тогда увлекался стендовой стрельбой и тренировался на турбазе. Эту турбазу как раз Андрей выкупил, что-то там начал переделывать. Игорь иногда оставался там ночевать в домике. Да, в ту ночь он остался совсем один. Астахова этим воспользовалась, пробралась в домик, пока Игорь спал. И, к огромному нашему сожалению, там были не только спортивные ружья. У одного из мужчин звонит телефон. Валерий Николаевич? Тут товарищ московский следователь ждет тебя давно. Понял. Понял, не дурак, говорю. Передам, передам, конечно. Плохо ему стало. Че, скоро будет? Надеюсь, ничего страшного. Конец, с ним это часто случается. Он у нас слабенький. В смысле здоровья, конечно. Да. Антон резко встает. Пора. Дмитрий Львович, жду тебя внизу. Всего доброго. Он выходит на улицу и направляется к машине. Что-то не то здесь, Димон. Спинным мозгом чувствую, что-то не то. Это не просто месть за безответную любовь и за неудавшееся похищение. С Игорем надо поговорить. Почему ты так думаешь? Видел, как они напряжены? Ну, понятное дело, такого человека потеряли. Он отец для них, начальник. Это не просто напряжение. Боятся они чего-то, понимаешь? Боятся, извини. Да! Кто? Здравствуйте, госпожа Вольская. Встретиться? Прямо сейчас? Извините, а по какому вопросу? Понял вас. Где? Хорошо, найду. Через 10 минут. Договорились. Интересно, откуда у нее мой номер телефона? Не, ну что тебя удивляет? Она журналистка. Говорит, есть какая-то информация. Садится в машину. Знаешь, где кафе «Океане»? Да. Астахова видит на домах свое фото с розыском. Она их срывает. Антон встречается с Настей в кафе. Настя? Здравствуйте. Здрасте. Он садится на барной стойке. Что будете пить, господин Мегре? Молочный коктейль. Молочный коктейль, пожалуйста. Так какая у вас для меня информация? Слушайте, так вы действительно приехали в отпуск? В отпуск. Тогда я вообще не понимаю, зачем вам все это? Вы имеете в виду расследование? Сначала решил помочь другу, потом стало интересно. Профессия такая у меня. Ой, ну так же нельзя, господин Мегре. Вы же понимаете, что у меня отдыхать, оно так же ценно, как у меня работать. Трудоголики, они своего рода больные. Настя, а вы не трудоголик? Я? Да нет, ну что вы, я меркантильная карьеристка. Я рвусь к вершинам власти, ну, в журналистской сфере, естественно. И зачем вам это надо? А я хочу полной независимости. Тут вы ошибаетесь, юная леди. Власть – это как раз зависимость. Зависимость от самой власти. А что тогда, по-вашему, настоящая независимость? Дети, кухня, муж в тапочках у телевизора? Не знаю, я еще ни разу не был замужем. Спасибо. Тогда Частахова? А почему вы удивляетесь? Уже весь город обклеен фотографиями. Вот оно что, понятно. И что вы об этом знаете? Не могу сказать, что очень хорошо знала ее. Мы целых 7 лет вместе прожили в одном детдоме. Вы что же, выросли в детском доме? Да. Я сирота детдомовская, как и Галя. Все, все, все, все, моя ласточка. Мы! Он! Он! Давай, скорее! Господи! Ну иди же, шубар! Ой, что же! Улица. Астахова вбегает в какое-то здание. Это больница, похожая на роддом. Астахова переоделась медсестрой и направляется по коридору. Она видит женщину, врача. Почему-то Астахова пытается сразу скрыться в первой открытой двери коридора. Астахова входит в кабинет к той женщине. Та держит тарелку. Здравствуйте, Аглая Матвеевна. Здрасте. Вы меня не узнали. Астахова снимает с лица маску. Женщина, видя, кто это, роняет тарелку, и та разбивается. Тихо. Астахова подходит к ней, достав пистолет. Спокойно. Вы же знаете, зачем я пришла. Пойдемте в архив. Вперед. Они выходят из кабинета и направляются по коридору. Входят в архив. Мне плохо. Тебе плохо? Ты еще не знаешь, как бывает плохо. Давай. Там женщина теряет сознание. Эй! Эй, вставай! Вставай! Астахова понимает это, начинает искать в архиве что-то. В архив входит парень, видит на полу врача, резко выбегает из кабинета. Астахова тоже немедленно уходит, схватив папку с документами. Она выпрыгивает в окно и убегает. Кафе, где сидят Антон и Настя. Они пьют коктейли. Потом наши пути разошлись. После детдома я уехала в Москву. Устроилась на работу в типографию. Потом поступила на журфак. Отучилась, вернулась. Но Галю я уже не застала. Ее тогда уже судили. Да, и признали невменяемой. А вы, Настя, что думаете об этом? Не знаю, в детстве она была нормальной девчонкой. Но, может, после родов такое случается, когда роды очень тяжелые. Астахова рожала? Да. Она родила ребенка, но он родился мертвым. Заброшенное место. Сухая трава и стоит старый небольшой корабль. Внутри Астахова что-то ищет в той самой папке с документами. Она начинает бросать документы в истерике. Она встает и подходит к столу, на котором лежит старая газета. Она что-то увидела там. Фото девушки. По ее лицу стекают слезы. Астахов выходит из кабины корабля и идет по палубе. Кафе. Насте раздается звонок. Ой, извините, из редакции. Угу. Да, что? Подожди секундочку. Простите меня, я отойду. Важное дело. Конечно, конечно. Ир, ты уверена, что это она? Ты кому-нибудь рассказала, кроме меня? Хорошо. Соедини меня с ней. Вольская слушает. Антон, вы мне простите, но мне нужно будет уехать. Срочное дело. Да, конечно, я понимаю. Настя, вы позвольте, я заплачу за ваш коктейль. Спасибо. Угу. Антон. Mm. Наверное, сегодня утром я вам показалась такой бессердечной. Правда? А мне кажется, что вы очень честный человек. У нас детдомовских обостренный нюх на честность и справедливость. По улице едет машина. Это машина Насти. Со двора выходит Астахов. Она подходит к этой машине и садится в нее. Аккуратно направляет пистолет на Настю. Поняла, если что. Так не надо мне угрожать. Ты сама попросила об этой встрече. Если ты виновата, и я могу тебе помочь, то я это сделаю. Сейчас едем ко мне домой, там безопасно. Так если ты мне не веришь, ты можешь хоть сейчас выходить из машины, и все. Отлично. Я тебя внимательно слушаю. Всем здрасте. Архив больницы. Там Дима и Антон. Антон, это была Астахова. Вот Сергей опознал ее по фотографии. Старую кушурку отвезли в городскую без сознания. Они уже расследуют и знают, что Астахова там была. Что же она здесь искала? Вот, что посмотри. Же она здесь искала, Димон? Так. Это что, регистрация рожениц? Да, рожениц и новорожденных, и все данные о них. Понятно. За какое время? Скажем, регистрации трехлетней давности есть? Конечно. Так. А кто тогда у вас был главврачом? Гончаров? Андрей Валерьянович, да. Замечательно. Значит так. Срочно найдите мне регистрацию Астаховой Галины, как и по отчеству? Михайловны. Астаховой Галины Михайловны. Рожала у вас 3 года назад. И не только она, значит, всех рожениц, которые рожали вместе с ней, ну, там, плюс-минус неделя. Если, конечно, она не унесла их с собой. Судя по всему, она именно за этим и приходила. Значит так, Дим, из архива городского суда мне нужна срочно копия судебного постановления по делу Астаховой. И, что крайне важно, копию адвокатского ходатайства по Астаховой. Ты, Олег, понял? Угу. Нас Игорь Андреевич ждет, надо ехать. Ждет, говоришь? Ну ничего, пусть подождет. Пусть подождет. Автомобиль подъехал ко двору. Настя и Астахова внутри. Если все, что ты сказала, правда, то это такая бомба. Теперь мне надо, чтобы ты напечатала все это в своей газете. До того, как меня поймают. Если меня, конечно, до этого не убьют. Да бог с тобой! А статья... Ты знаешь, все не так просто. Газета, она ведь все-таки не моя. Ясно. Зря я на тебя понадеялась. Подожди, подожди, ну куда, куда ты? Давай поднимемся ко мне. Тебе нужно отдохнуть там, принять душ, поесть. А я подумаю, что можно сделать. Ты стала красивая. Глаза такие же остались. Счастлива? Давай поднимемся ко мне в квартиру. Здесь небезопасно. Давай? Давай. Они идут к подъезду. Настя проходит мимо ванной, в которой стоит Астахова. Она курит. На ее плече набита татуировка в виде цветка лотоса. Психушки сделала. Это ведь лотос? Символ материнства. Почему красный? Цвет крови. Ладно, прости. Не буду тебе мешать. Дима и Антон подъезжают к сыну Гончарова. Игорь Андреевич, извините за опоздание. Антон Данилов. Мы уже знакомы, пройдемся. Секундочку, у меня встречное предложение. А давайте съездим в гостевой домик. В домик? Зачем? А что, просто любопытно. Посмотрим, как там было, что там было 3 года назад. Если вы, конечно, не против. Проедем, проедем. Пойдемте. Удобно? Астахова выходит из душа и заходит к Насте на кухню. На столе много разной еды. С легким паром. Спасибо, Шесси. Они садятся за стол. Чаечек. Поешь давай. Спасибо. Галя, ты знаешь, тебе лучше сдаться. Это зачтется. У меня есть один очень хороший знакомый, он следователь Московской прокуратуры, Антон Данилов. Ему можно доверять, я уверена. Значит так, мне нужна статья в газете. Статья в газете. Не можешь мне помочь, не надо. Уйду, как стемнеет. Да куда ты уйдешь? Тебя ищут везде! Я тебя никуда не отпущу. Ну, и что ты предлагаешь? Будешь прятать меня здесь? Кто-то придет, что ты будешь делать? Ну да, здесь небезопасно. Слушай, я отвезу тебя к себе на дачу. Там тебя точно никто не найдет. А сама встречусь с Димой. Это муж моей подруги, он работает начальником в оперативном отделе. Не надо! Не надо ментам звонить. Не надо. Ментам верить нельзя. Ну что же мне делать? Я же хочу тебе помочь, правда. Но я не знаю, то, что ты просишь. Даже если я напишу эту статью, ее никто не напечатает без перепроверки фактов. Следовательно, первым делом она окажется в прокуратуре. Надо звонить Караганову. С домашнего телефона нельзя. Где здесь таксофон ближайший? Тебе нельзя никуда выходить, понимаешь? Никуда. Ну, объясни мне, я все сделаю. Объясни мне, я все сделаю. Давай свой диктофон. Диктофон? Диктофон, диктофон. Перемотай его перед моим рассказом, чтобы место было. А, угу. Скажите, Игорь, а роды у Астахова ведь ваш отец принимал? Игорь, Дима и Антон идут по двору частных старых домов. Какое это имеет значение? Я не знаю, может, и отец. На суде ваш отец, выступая в качестве свидетеля от защиты, подтвердил, что роды проходили тяжело. Это спровоцировало сложное психологическое состояние Астаховой. Значит, так и было. Я всего не помню. У меня тогда было сложное состояние. Да, я понимаю, это такой стресс для 15-летнего парня. Но вы ведь повели себя как настоящий герой, да? Отобрали у Астаховой ружье. Они выходят в красивый загородный дом семьи Гончаровых. Она хотела выстрелить дядю Германа, но у меня не было другого выхода. Я понимаю. Слушайте, как здесь все-таки божественно красиво, да? А, хорошо. Хорошо. Валера, это Галина Астахова. Мне ничего от тебя не нужно. Только дай мне адрес той женщины. И я исчезну из твоей жизни. Бесследно и навсегда. В противном случае, тот рассказ, который ты сейчас услышишь, попадет в Москву, в Генеральную прокуратуру и во все центральные газеты. Только ты об этом уже не узнаешь, потому что я тебя отправлю вслед за Андреем. Мне можно верить. Я ведь сумасшедшая. Стоп. Входит вовнутрь. Это уютная комната из дерева. По центру кожаный диван. Вот. Там стояла кушетка, на которой я спал, когда здесь ночевал. Тут и оставался, пока Астахова была здесь. Так, а где находился Астахова, когда появились милиционеры? По-моему, там. Я точно не помню. Точно? По-моему, да, точно. Ага. Так, откуда появился Горохов? Когда дверь взломали, он первый зашел, я эта сумасшедшая сразу направила на него ствол. И вы из своего уголка метнулись и его защитили? Да. Быстрый вы, быстрый, молодец. Так. Я с 10 лет с отцом на охоту ходил, так что... Ага. А сколько она держала вас в плену? 5 часов. Ого. Представляю, как вам было нелегко. Я больше думал о родителях. Понимаю вас. Понимаю. Да. Слушайте, Игорь, а каково вам было, когда на суде она стала утверждать, что не она вас, а вы ее похитили и держали здесь? Я знал, что она ненормальная. Суд, слава богу, во всем разобрался. Она и не такое говорила. Ну да, да, я слышал. Она утверждала, что отцом ее ребенка был ваш отец. Эта сумасшедшая сука вначале мне не давала проходу, потом залетела, бог знает от кого, а потом и отца облила грязью. Она его шантажировала? Вот! Ну, конечно! Вы сами сказали, шантажировала! Это неудивительно. Где успех, там всегда эти шакалы. А еще хуже, когда психопаты. Астахова психопатка, и она до сих пор в городе. Никитин, я вас предупреждаю, не найдете ее вы, найду я. И суда больше над ней не будет. Я сам поставлю точку в этом вопросе, вам понятно? Мы ищем. Все выезды из города перекрыты. Ее поимка – это вопрос нескольких часов. Никитин, это ваше увольнение – вопрос нескольких часов. Я вам гарантирую. Кто-то сказал. Дмитрий Львович, успокойтесь. Успокойтесь. Игорь, вы успокойтесь. И мой вам дружеский совет. Забудьте вы, забудьте о любом самосуде. Все в порядке? Прекрасно. Смотрите, какая прекрасная погода, как красиво за окном. Была бы моя воля, ребята, я бы остался здесь и отдохнул. В чем вопрос? Приезжайте, оставайтесь. Что, серьезно? Конечно, как мой персональный гость. Я подумаю над вашим предложением. Пойдемте прогуляемся. Пожалуй. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. Они идут по берегу реки. Игорь, клиника вашего отца пользуется большой популярностью не только среди россиян. Так и есть. К нам приезжает много иностранцев. Иностранки? Нет, к нам приезжают семейные пары. Лечение иногда длится несколько месяцев, а наша задача – создать максимальный комфорт для пациенток. Что мы и делали с успехом, я вас уверяю. Не знаю, что и как будет дальше. Проходит в беседку. Без папы. Она выполнена из дерева. Да, я вас понимаю, Игорь. Ваш отец был крупным специалистом. И все же... Антон и Игорь присаживаются. Объясните мне. Дима стоит чуть дальше. Ведь у вас провинциальный городок, да? Почему к вам едут иностранцы? К вам, а не куда-нибудь в Голландию. А. В чем здесь секрет? Какое-то свое ноу-хау? Или демократичные цены, да? Наша фирма называется «Центр акушерства, патологии, экстракорпоральной гинекологии». Так. То есть речь идет не только об искусственном оплодотворении, но также о лечении патологии и сохранении плода. Отец разработал уникальную систему, благодаря которой можно сохранить плод даже в самых тяжелых случаях. Вот так. То есть, если я вас правильно понял, иностранцы к вам приезжали, страдающие проблемой сохранения плода, да? И какое-то время здесь оставались? 2-3 месяца вот так. Да, потом, благодаря мастерству вашего отца, благополучно рожали, и с ребенком счастливые родители возвращались домой, так? Да, у нас в архиве десятки писем благодарственных и от россиян, и от иностранцев. Рожали в центре? В городском роддоме мы арендуем там специальный бокс. В бывшем роддоме вашего отца? Совершенно верно. Ага. А формальной стороной дела занимался, конечно же, городской отдел здравоохранения? Конечно, с соблюдением всех правовых норм и так далее. А скажите, а господин Вишневецкий, ведь он раньше руководил отделом здравоохранения городским? Совершенно верно. Теперь мне все ясно. Да. Да, Игорь. Теперь мне понятно, какую невосполнимую потерю понесли не только вы, но и весь город. Андрей Валерьянович, примите мои искренние соболезнования еще раз. А, кстати, регистрационные записи пациенток, они ведь сохранились? Да. Позвольте взглянуть на них. Ну, одним глазком, что такого? Прошу. Настя вернулась, выполнив просьбу Астаховой сходить к таксофону. Что? Он сказал, что не знает того адреса. Что он известен только в Белом Лотосе. Игорю. Что он пойдет и попробует его достать. Врет. Да нет, мне показалось, что он действительно очень напуган. Он назначил встречу через час в Старом речном порту. Через час? Старый речной порт. Значит, так и будет. Пойдем вместе. Я тебя одну не отпущу. Ну ладно, ты чего? Нет. Слушай, я ведь просто себя уважать после этого не буду. Нет. Мы идем вместе, это даже не обсуждается. Тем более, если вдруг что-нибудь, они меня не посмеют тронуть, понимаешь? Поздняя ночь. В порт приезжает машина Насти. Она останавливается и выходит. Ладно, я пошла. Слушай, давай все-таки вместе. Слушай, ну мы же договорились. Я возьму адрес и сразу же обратно. Не волнуйся, со мной будет все хорошо. Настя идет дальше, одна к месту встречи. Астахова решает тоже пойти туда. Настя выходит и говорит, что никого нигде нет. Внизу стоит Астахов. Там нет никого! Как никого? Так никого! Никого! Настя! Внезапно в Настю стреляют. Она падает. Настя! Давай! Давай! Астахова ее ловит. Они пытаются убежать. Они не знают, кто и откуда стреляют. По машине также начинают стрелять, но девушкам удается убить. Они приезжают к больнице. Астахова дает ей телефон. Пойми, уж пойми, я должна уйти. Держись, за тобой сейчас придут. Держи телефон, на телефон. Прости меня. Сама зовет на помощь и скрывается. Медсестры бегут к машине. Держись, с тобой тут. Астахова убегает. Астахова видит, как едет машина, и проезжает к воротам. За рулем тот самый мужчина, которого она видела в кафе и в уборной. Астахова садится в машину и направляет на него пистолет. В дом входит Астахова, держа в заложниках под прицелом этого мужчину. В это время значит, Игорь говорит пропало? По телефону. На кресле слышу, сидят остальные. Полуночи, слышу, полуночи. Вечер добрый, господа. Игорь! Игорь! Не смейтесь! Не смейтесь! Игорь! Ружье на пол! Игорь. На пол ружье! Игорь, хорошо, хорошо. Ружье на пол. Хорошо. Спокойно. Тебе, сука, отсюда живой не выйдет. Никто отсюда живым не выйдет. Вам что от нас нужно? Я пришла отомстить. Своего сына, которого его же собственный отец вместе со своими дружками продал иностранке. Вот думаю, с кого мне начать? С кого? С тебя, наркоман несчастный? Ты подарил своему дружку, извращенцу, наивную сотрудницу. А? Или с тебя? Садись, малолетка, ты помнишь, как ты меня здесь ногами пинал в живот? Или с тебя, мент продажный? Как ты в суде расписывал сцену освобождения, ты одно забыл. Как ты мне полудохлый всовывал в руки ружье. А лучше всего с тебя, Леонид Александрович. Как ты мне тогда в тюрьму нет, не пойдешь? Мы тебя в психушке сгнобим. Надеюсь, так оно и случится. Ну что, с кого мне начать? Ну, Валерий Николаевич, как по справедливости это будет? С тебя? Почему я? Что я сделал? Что я сделал? Леня! Леня! Вы же с Андреем сами, вы же сами эту схему придумали, вы же разрабатывали ее, вы искали этих иностранок, находили бездетных. А я что, я им просто туры оформлял, я туры оформлял им. Галя. Что? Не убивай меня, а. Я на суде. Все скажу. Я все скажу. У нас гости. А? Гости. В этой же комнате есть телевизор. На нем изображение с камеры наблюдения. Астахова замечает, что кто-то подъехал к дому. Конечно. Ну без меня разберитесь. Это прокурор. Ладно, я через 2 часа подъеду. Здравствуйте. Войдя в комнату, Астахова Иван оказывается Иванович. У него за спиной. Присоединяйтесь. Астахова? У сучка живучая. Это Рыжаков! Что? Да, это Рыжаков придумал что? Всю эту историю с похищением тебя тогда. Вот тварь! За Астаховой оказывается светловолосая женщина с лопатой в руках. Она бьет Астахову. Та падает и теряет сознание. Дешевка дурдомовская! Ненавижу! А ну-ка прекрати истерику. Возьми себя в руки. Да я убью ее! Вот и убей. Кто я? Уйди ты. Тоже мне еще охотник. Один из мужчин берет Астахову за ноги и тащит ее из комнаты. Она приходит в себя и пытается вырваться. Он ее душит. Входит Дима и стреляет в него. За ним входит Антон. Они держат всех под прицелом. Положи пистолет. Галина! Вы живы? Я Антон Данилов. Все хорошо. Все позади. Я уже все знаю. Настя! Жива. Всем сидеть на местах. Стойте! Диктофон! Они признались. Здесь все. Положи пистолет! Я делаю признательное заявление, настоятельно требую, чтобы это было зафиксировано. Антон выводит Астахову из дома. Подъезжает наряд. Дима в доме. У вас все нормально? Нормально. Они бегут в дом. Я не хотел убивать Андрея. Я просто попросил вернуть мне моего сына. Показывается тот вечер, когда произошло убийство. Андрей, в машине Астахова и Гончарова. Прошу тебя. Я исчезну из твоей жизни навсегда. Только верни мне моего ребенка. Отдай мне моего сына. Ты же сама себе подписываешь смертный приговор, ты понимаешь? Отдай мне моего мальчика. Ты понимаешь, отдай я же убить тебя сейчас мальчика. Должен. Ты отдай же не оставляешь мне другого отдай выхода. Мне ты понимаешь, отдай сука, я тебя закопаю отдай сейчас. Мне. Я тебя закопаю. Отдай мне моего мальчика. Я же убью тебя. Отдай мне моего мальчика. Убью. Астахова говорит с Антоном. Я готова ответить за все. Вы же знаете, где мой сын? Он в Роттердаме. Маурицвейк, 55. В семье Мартина и Сандры де Юнг. Я вам обещаю, сделаю все возможное, чтобы доказать незаконность вывоза вашего сына из страны. Настя считает вас честным человеком. Далее закрывается дверь машины. Коридор больницы. Идет Антон в белом халате, который накинут на плечи. Он входит в палату с Настей. Она просыпается. Антон сидит рядом. Привет. Это вы, Мегре? Что вы здесь делаете? Вами любуюсь. Вы такая красивая. А Галин? Что с Галиной? В порядке. С Галиной все хорошо, благодаря вам. Вы такая молодец, Настенька. Значит, все закончилось? Ну, как сказать? Может, все только начинается. Настя улыбается. Конец фильма.